Глава третья. Дон Ронин. Итак, они забрались в узкий перегруз койки в кабине Редрума. Там было четыре места, хотя в присутствии троих человек уже становилось тесно, и полетели. Диана, стиснув зубы под гнетом перегрузки, снова заплакала от счастья при мысли о том, что с ее сестрой все хорошо. Потом она задремала, но на правильный сон ей не хватило сил. Она была в преддверии сна на закате разума, как вдруг увидела вспышку. И подумала, наверное, это шампанское сверхновое в тысячи световых лет отсюда, или, быть может, блуждающий огонек в метре от меня, и я могу протянуть руку, коснуться его. Ну как же понять наверняка? Мышцы ее руки напряглись и взбугрились, однако преодолеть давление силы тяжести оказалось невозможно. Потом она услышала грохочущий шум из своих кошмаров, и медленное повышение его громкости очень сильно ее испугало. Это был звук большого взрыва, вывернутый наизнанку, так что он нарастал, подбираясь к кульминационной какофонии, а не стихал, удаляясь от нее. В темноте пряталось то, что желало ей зла. Вспышка могла быть светом, отразившимся от лезвия ножа, которым целились ей в глаз. Внезапно шум сделался очень громким, ее начало трясти и подбрасывать, и хотя она изо всех сил старалась закричать, из ее рта не вырывалось ни звука. Диана проснулась, все еще раздавленная и стиснутая ускорением, или, может, она все еще спала, и это было частью кошмара. Но потом перегрузка ослабела и в какой-то момент вовсе исчезла. Диана открыла глаза и поняла, что снова и снова шепчет одно и то же слово «больно». Сафо помогла ей выбраться из кресла. Редрум теперь двигался по инерции, легко и спокойно. «Наше путешествие продлится три дня», — сказал Яго, свесившись с потолка, будто летучая мышь. — Тебе опять приснился кошмар? — Я не заснула как следует, — выдохнула Диана. Но она была вся в поту, и поскольку пот плохо испаряется в невесомости, ей сделалось очень жарко. Ее лицо покраснело. Я не понимаю. У меня раньше никогда в жизни не было кошмаров. — А ведь ты прожила так много лет, — сказал Яго с улыбкой. — Но я видела... Нет, не понимаю. Что ты видела? Смерть, двойников, боль. Может, предложила Сафо, нужно снотворное, чтобы лучше спать? Я не могу принимать снотворные препараты, — рефлекторно ответила Диана. Сновидение — один из ключевых элементов того, как я обрабатываю информацию и решаю задачи. Я не могу вмешиваться в эти процессы и не могу подавлять сновидение опиатами. В следующие три дня нам не придется решать никаких задач, — заметил Яго, — кроме одной. Как скоротать время, пока не прибудем ко мне домой? «Ох, Яго», — сказала она тем покровительственным тоном, на какой способны только подростки, бросающие упреки взрослым, — «всегда найдутся какие-то задачи». В оставшуюся часть перелета, пока они путешествовали в невесомости, кошмары не возвращались. Когда корабль летел по инерции, она спала спокойно. Но в тех случаях, когда им приходилось забираться в перегруз койки, чтобы заложить какой-нибудь тщательно просчитанный вираж, ощущение веса в костях и грудной клетке снова напоминало Диане о ее страхах. Последние полчаса, когда корабль сбрасывал скорость, стали настоящей пыткой. Клаустрофобия — она еще ни разу не испытывала клаустрофобии — паника, ужас. Иными словами, проблема заключалась в силе тяжести. Или, возможно, в плохих ассоциациях между тяготением на поверхности Земли и внезапным пугающим насилием. В остальном путешествие прошло столь же гладко, как и десяток предыдущих. В какой-то момент Яго заподозрил слежку, но потом, сосредоточенно изучив показания приборов, пришел к выводу, что это просто эхо. «Это не может быть полицейский корабль», — сказал он. «И даже не потому, что им неоткуда знать, где мы, просто преследователь...» Если верить показаниям, ничем не отличается от нас, просто копия. Как доппельгангер. Это глюк. Через 6 часов глюк испарился с радара, что подтвердило теорию Яго. Наконец они прибыли. Они пришвартовались у единственного шлюза маленького пузыря, отсвечивавшего зеленью в черном небе. «Диана, Сафо», — объявил Яго, — «это мой дом. Строго говоря, мое убежище». Вы первые люди, не считая меня, которым довелось сюда попасть. Я надеюсь, здесь мы будем в безопасности, по крайней мере, какое-то время. Разумеется, мощные искрины Улановых мониторят миллиарды объектов, вращающихся вокруг Солнца, Но я изрядно потрудился и потратил много денег, чтобы Дунронин выглядел в точности как обычное маленькое обиталище, коих в Сампе миллиард. Власти убеждены, что здесь живут совершенно непримечательные люди, такие же, как триллион других обыкновенных людей, питаются ганком, выращивают овощи, чтобы дополнить рацион, поклоняются каким-нибудь странным богам. Мы спрячемся в толпе. — Дунронин? — переспросила Диана. — Я так его называю. Это своего рода шутка. — Да, шутка. Примечание. Название, которое Джек выбрал для своего дома, отсылает к шутливой английской традиции, по которой человек, променявший странствие по миру на оседлую жизнь или просто вышедший на пенсию, вешает на доме табличку с надписью «Дом Ронин», то есть покончил с бродяжничеством. Конец примечания. Ну ладно, дом небольшой, но он куда как просторнее, чем аэродром 2020, так что давайте выберемся из брюха этой беговой лошадки и разомнем ноги. Сфера и впрямь была маленькая, 100 метров в диаметре, стены местами были прозрачными, местами поросли низкорослым кустарником, не нуждавшимся в уходе. Они находились достаточно близко к орбите Венеры, чтобы Солнце казалось заметно больше и ярче, и четкие чернильные тени двигались внутри пузыря, когда он медленно вращался. Клумбы для овощей имелись, но в них росли сорняки. «Я здесь не был много лет», — пояснил Яго. «Но на то, чтобы привести поддоны в порядок, вряд ли уйдет много времени. Мы перенесем сюда часть льда. И только поглядите на фруктовое дерево. Я его купил отчасти из-за генетической модификации, замедляющей рост, потому что у меня нет возможности часто его навещать и подрезать ветви, но даже с учетом этого оно выросло в 4 раза со дня, когда я видел его в последний раз». Без подсказки Диана ни за что бы не признала в клубке шипастых черных ветвей с кожистыми белыми цветами, чьи лепестки напоминали язычки, фруктовое дерево. «Что-то я не вижу на нем фруктов», — недовольно заметила она. «Раз уж мы здесь, я могу запустить ген, отвечающий за плодоношение», — сказал Яго. «Нужный флакон в одном из ящиков возле входа. Его содержимое нужно разбрызгать у корней. Свежие фрукты будут через 2 недели». Они разгрузили аэродром, потратив совсем немного времени. Потом Диана принялась изучать новое обиталище. Для поддержания структуры и облегчения перемещения здесь имелись 8 оттяжек, ни одна из которых не проходила через центр сферы. 100-метровый диаметр означал, что площадь внутренней поверхности изогнутых стен составляла более 30 тысяч квадратных метров. В общем-то, неплохо. Она довольно долго разглядывала все детали, участки растительности и отдельные помещения, спальни, санузлы, кладовки, тренажеры. «Знаю, ты привыкла к домам побольше», — сказал Яго, подплывая к ней. «Этот достаточно большой», — отозвалась она. «Ну, в смысле, я привыкну и к нему. Честно говоря, Яго, меня куда больше волнует скука, скука, скука». «Потому что у тебя нет боита». «Боита, боита», — ответил Ягу, — «я понимаю. В хранилище есть книги и несколько старых изолированных идов. Но, боюсь, нам и в самом деле придется изрядно побездельничать. Мне кажется, лучше всего заняться садом. С ним нет нужды спешить, и 3 гектара почвы требуют немалого труда. Даже если растения не нуждаются в особом уходе, потому что их такими создали. К примеру, у нас уйдет неделя, чтобы прибраться». И только потом можно будет подумать о посеве, дерне, новых растениях и так далее. «Только не подумай, что я неблагодарная», — проговорила Диана и, развернувшись, обняла его. «Я просто еще не до конца осознала, ну, свою новую роль. Я привыкну». «Времени достаточно», — сказал Яго. Он ошибся. Как оказалось, времени было совсем мало. 1 день и 1 ночь, одинаково яркие, только и всего. Они прибрались, перекусили, поболтали, поиграли в игры. Утром 2-го дня их обнаружила полиция. Провести 6 месяцев в бегах, спасаясь от закона, наконец-то добраться до безопасного места и там попасться закону в лапы. Это очень неприятно. Первым, что увидели Диана, Сафо и Яго, была вспышка, явно различимая даже сквозь стены дома. Они как раз пропалывали грядки, и все трое остановились, посмотрели друг на друга. «Это что еще такое?» — спросила Диана. Ее вдруг охватило предчувствие, что все вот-вот переменится. Яго сверился с домашним эскином. Очень близко. От 20 до 30 тысяч километров, не больше, — сказал он. Это плохие новости. Что это? Не знаю. Что-то не так, — заметила Диана. Может, это выброс из двигателей разгоняющегося корабля? — спросила Сафо. Слишком ярко, — обеспокоенно сказал Яго. Он смотрел на свои ладони, словно там был написан ответ. И слишком близко, чтобы чувствовать себя в безопасности. Может, что-то взорвалось, — предположила Диана. Яго проверил соответствующий сектор обзора более тщательно. Искин был медлительный, но ему не понадобилось много времени, чтобы опознать корабль. «Шлюп», — сказал Яго и вздохнул. «Полицейский шлюп и направляется сюда. Он хорошо замаскирован, но если смотреть прямо на него, то можно разглядеть. И он совершенно точно идет к нам». «Как?» — пискнула Диана. «Ты же говорил, что это место...» «Говорил». Уязвленная гордость заставила его огрызнуться. «Как же тогда они нас нашли?» «Я не знаю как, но они идут. Если бы не вспышка, я бы ни о чем не догадался». «Почему же они себя выдали?» «Я не знаю». «Ты сказал 30 тысяч километров», — упрямилась Диана. «Мы успеем эвакуироваться. Они смогут догнать Red Room, если мы включим двигатели на полную». «Они легко нас догонят», — сказал Яго. «И вообще они почти здесь. Корабль не связан со вспышкой. По крайней мере, мне так не кажется. Направление не то». Он выругался. «У нас нет времени даже на попытку побега». «Но что же это за вспышка? Они должны быть как-то связаны между собой». «Или это невероятное совпадение», — возразил Яго. «Сложно поверить, что они как-то связаны между собой. Может, это сигнал?» «У полицейских шлюпов не входит в обыкновение предупреждать жертву при помощи сигнальных ракет», — отрезал Яго. «Ну, значит, какой-нибудь другой шлюп, дружественный нам, пытался нас предупредить, помочь, в общем. Там есть другие корабли?» «Нет», — сообщил Яго, снова проверив данные из Искина. «Там больше ничего нет, только полицейский шлюп». Он зажмурился и сказал: «Я чувствую себя очень старым». «Это ужасный поворот. Мы не можем попасться Улановым в лапы. Если ты попадешься, Диана, это будет катастрофа для твоей семьи. А если попадусь я, что ж, это будет катастрофа для всего человечества». «Не утрируй», — сухо заметила Диана. «Нет», — ответил Яго с внезапной горячностью. «Я годами прилагал немыслимые усилия, чтобы не оказаться в руках Улановых. Совершал по-настоящему ужасные вещи. И я это делал не ради спасения собственной шкуры. Да что она значит, в конце-то концов? Я это делал, потому что на кону будущее всего человечества. Это вопрос не личного характера, а выживания вида. Я так и не обнаружил того, что могло бы оказаться превыше выживания вида. По крайней мере, — он огляделся по сторонам, — до этого момента. Что мы можем сделать? Выбор у нас, — тихо проговорил Яго, — ограничен. Мы не можем сражаться, мы не можем убежать. — Мы в ловушке! — воскликнул Сафо. Яго потянулся и сказал: «Нам нужно больше информации». Но потом он ничего толкового не сделал, только подплыл к крану, помыл руки, растерев в ладонях горсть блестящих водяных капель и вытер их. Диа и Сафо сделали то же самое. Потом Яго оттолкнулся от оттяжки и, подлетев к выходу, включил защитные системы, установленные в доме. «Не бог весть что», — сказал он. «У меня есть две электромагнитные пушки, но они не причинят вреда такому большому полицейскому шлюпу». А потом он вызвал корабль на связь. Появилось лицо, удлиненное, печальное. «Глазам своим не верю. Стеклянный Джек», — сказала лицо без тени удивления. «Барли Дюк», — ответил Яго, — «какая встреча». Он так воодушевился, что Диана на миг поверила, будто вновь прибывший не представляет для них никакой угрозы. Но это ощущение быстро развеялось. «Я собирался сказать: давно не виделись, Джек», — проговорил Барли Дюк, растягивая слова. «Но во всем, что касается тебя, на время полагаться нельзя, правда ведь?» «Ты пришел меня арестовать», — сказал Яго. «Именно так. Ты у нас в руках, друг мой. Тебя будут пытать и, наверное, убьют, и на этом все закончится. Но ты уже давно знал, к какому финалу движешься. Я не стану строить из себя Тересия, Примечание. Тересий — персонаж греческих мифов, слепой прорицатель. Конец примечания. «Ты еще меня не схватил, Бар», — бросил Ягу. Но в его голосе не было дерзости, напротив, он звучал устало и обессиленно. «Верно. Каким-то образом, невзирая на маскировку, ты нас засек чуть раньше, чем следовало. Мой план заключался в том, чтобы взять тебя на абордаж, используя эффект неожиданности, прорезать дыру в каком-нибудь запасном люке и обезвредить тебя, но ты нас заметил. Отличная работа. Если ты не хотел быть замеченным, зачем выпустил сигнальную ракету?» «Ракету?» — переспросил Барледюк. «Мы не выпускали никаких ракет. Мы что, похожи на идиотов? Я думал, это ты ее выпустил, чтобы продемонстрировать нам, что мы обнаружены. Меня куда больше интересует, чем мы себя выдали. Я приближался тихо и осторожно. Еще несколько минут, и ты был бы у нас в руках». «Кто предупрежден, тот вооружен», — сказал Ягу. «Как бы там ни было, я тебя поздравляю», — продолжил Барледюк. «Теперь-то я могу позволить себе быть великодушным. Теперь, когда я наконец-то тебя поймал». «Твоя карьера не пострадала после прошлого раза, Бар?» — поинтересовался Ягу с притворной озабоченностью. «Что?» «Я переживал из-за того, что наша предыдущая встреча могла навредить твоему карьерному росту. Возможно, ты слышал про мисс Джоуд? Она была одним из наиболее влиятельных улановских агентов. Потом ей не удалось арестовать меня, и теперь ее сослали куда-то во тьму внешнюю». Примечание. Выражение, трижды упоминаемое в Евангелии от Матфея, в частности, в главе 8, «А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Конец примечания. «Слышал, да», — ответил Барледюк с подобающей мрачностью. «Какая жалость! Быть кем-то, а потом стать никем — тяжелое испытание для любого человека, а для нее оно вдвойне тяжелей. Ну что ж, спасибо за заботу, друг. Тот факт, что ты улизнул в тот раз, просочившись сквозь мои пальцы, ничуть не помог мне в продвижении по службе». Он говорил медленно, обдумывая каждое слово, с такой тоскливой интонацией, словно любой вид общения был для него тягостной обязанностью. «И все-таки», — прибавил он с легкой улыбкой, — «теперь ты в моих руках». «Кто это такой?» — спросила Диана. «Вы не слышали о знаменитом Барледюке?» Скорбно полюбопытствовало голографическое изображение знаменитого Барледюка. «Он полиция, вот он такой», — сказал Ягу. «Позвольте», — возмутилась голограмма, — «куда больше, чем полиция». «Он работает на Улановых, специализируется на арестах, на поиске и захвате. Он уже пытался однажды меня арестовать, почему-то не вышло». «Я пытался не единожды, дружище», — напомнил Барледюк, — «и не единожды потерпел фиаско. Может, и сейчас так будет». «Я так не думаю», — проворчал Барледюк, — «не в этот раз. Ты не можешь сбежать, не можешь драться, ты ничего не можешь. Скажи, сколько тебе заплатили, и я дам больше», — предложил Ягу. «Больше, допустим, в 3 раза». «Нет», — просто ответил Барледюк. Что-то надломилось в Ягу. Это было заметно по его лицу. «Есть еще один вариант. Я просто не впущу тебя сюда. Дуй сколько душе угодно, нам не страшен серый волк». «Думаю, впустишь», — с печальным видом возразил Барледюк, — «иначе лопнет твой пузырь». «Лопнет?» — переспросил Ягу и взглянул в окно, за которым виднелся шлюп. «Валяй, и тогда мы умрем. А если мы умрем, ты ничего не получишь. Думаю, мы сможем выловить тебя из вакуума. Хотя по поводу твоей подруги есть сомнения. А еще можно вас загарпунить. К слову, на этом шлюпе двигатель с тахионной тягой, и его мощности как раз хватит, чтобы дотащить твою сферу до ближайшей точки Лагранжа». «Только попробуй, и я сам тут все взорву», — пригрозил Ягу. «Я верю, что ты на такое способен», — проговорил Барледюк медленно и скорбно. «Ты теряешь самообладание, когда в игру вступают превратности судьбы, Джек. В этом отношении ты почти ребенок. Больше одной мысли в голове не помещается, да?» «Да чего же ты небрежен жизнью? Хотя о смерти, конечно, знаешь все. Да, ты убьешь себя. А как быть с ней?» Ягу обернулся и посмотрел на нее. И Диана почувствовала, как сжимается желудок. До нее вдруг дошло. Это происходит на самом деле. Все началось слишком неожиданно. И поскольку ее жизнь в последнее время превратилась в последовательность странных встреч и внезапных перемен, ей пришлось приложить усилия, чтобы внушить себе на этот раз все по-другому. Но все-таки понимание того, что она может умереть, обрушилось на Диану со всей внезапностью. Они все могут умереть здесь и прямо сейчас. Тут все может закончиться. Она попыталась обдумать альтернативы, ведь в этом, собственно, и заключался ее талант, но не смогла найти ни одной. «Есть только два выхода из этой ситуации», — подумала она. «Или полиция арестует нас и подвергнет немыслимым ужасам, или мы все умрем прямо здесь и сейчас». Ни одна из альтернатив не была хороша. «Как ты вообще о ней узнал?» — резко спросил Яго. «Как ты узнал, где я живу? Как ты это сделал, Бар?» «У меня свои источники», — ответил Бар Ледюк. «Тебе не стоит о них переживать. Но тебе придется пойти со мной, мой маленький Томас Рифмач». Примечание. Томас Рифмач, честный Томас, Томас Лермонт, шотландский бард XII века, непревзойденный поэт, певец и музыкант. Согласно известной легенде, посетил волшебную страну и стал возлюбленным королевой-фей, от которой получил дар предвидения. Прозвище «Честный Томас» заслужил в силу того, что не говорил ни слова лжи. Конец примечания. «Ты для меня споешь и станцуешь. Другого выхода, увы, нет». Судя по голосу, он и впрямь сожалел о случившемся. Яго огляделся, развернулся вокруг своей оси, он как будто что-то искал. Но ничего полезного в доме не нашлось. Приходить сюда было глупостью. Пробормотал он себе под нос. Надо было просто лететь от пузыря к пузырю, двигаться. Если бы я смог повернуть время вспять, сделал бы все иначе. «Повернуть время вспять не под силу даже тебе», — заметил Бар-Ледюк. Яго опять посмотрел на голограмму. «Давай все проясним», — сказал он решительно. «Я пойду с тобой при условии, что ты гарантируешь ей неприкосновенность. Она останется живой и свободной». «Яго!» — воскликнула Диана. «Свободный!» — повторил Яго, не глядя на нее. «Мое условие!» «Свободный!» — сказал Бар-Ледюк, как будто не понимая смысл слова. «Ты знаешь, о чем я. Она сможет идти туда, куда захочет, беспрепятственно». «С чего бы мне так поступать? Потому что иначе я всех нас убью». «А если я соглашусь ее отпустить?» «Тогда», — произнес Яго, — «я пойду с тобой добровольно». Голограмма задумалась. Потом Бар-Ледюк изобразил слабую улыбку. «Да, пожалуйста», — сказал он. «Это будет справедливый обмен, если понятие «справедливость» для тебя или для нее что-то значит. Так или иначе, мы все в тюрьме. Как там сказал один старый поэт, вся солнечная система — суть тюрьма, в которой множество камер. И в экзистенциальном смысле мы живем все равно, что в ореховой скорлупе». Кажется, это был Шекспир. Скорее всего, он самый. Примечание. Розенкранц. «Тогда весь мир — тюрьма». Гамлет. «И превосходная, со множеством затворов, темниц и подземелий, причем Дания одна из худших. О, Боже, я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства, если бы мне не снились дурные сны». Уильям Шекспир, Гамлет, перевод Лозинского. Конец примечания. «Только без уловок», — предостерег Яго. «Охотно соглашусь с тем, что в самом широком смысле солнечная система — это тюрьма. Но ты должен пообещать, что позволишь Диане отправиться в ту часть означенной тюрьмы, в какую она сама захочет, и оставишь ее в покое». «Очень хорошо». «Но знаешь, мой друг, что? Если то, что я слышал о тебе, правда, система перестанет быть тюрьмой. Ты можешь открыть дверь, и человечество хлынет в космос». «Я бы не стал верить всему, что про меня говорят», — пробормотал Яго. Потом он продолжил, повысив голос. «А с чего мне тебе доверять? У тебя есть зездроид на борту?» «Разумеется. Я аккредитованный старший блюститель Лек Суланова. Дроид может засвидетельствовать наш договор, хотя сделка, в которую входит свобода преступницы, находящейся в розыске, сомневаюсь, что это законно». «Я беспокоюсь не о законности», — сказал Яго, — «а о том, чтобы все записать, чтобы потом у меня были и другие аргументы, кроме твоего слова». У Бар-Ледюка даже смех был печальным. Он издал нечто вроде тихого кудахтания. По-твоему, для тебя еще возможно какое-то потом? Ох, бедняга! Просто возьми с собой Зиздроида. — Что ж, решено, — возвестил Барлидюк. — Я отпущу твою подругу из клана Аржан на все четыре стороны, а взамен отвезу тебя к начальству, которое разберет тебя по органам и выпустит всю кровь, чтобы получить информацию, хранящуюся в твоей голове. Ты уверен, что готов к этому? — Я спрашиваю ради всего, что нас связывает. Яго глубоко вздохнул. — Просто приведи Зиздроида. Я разберусь со всем остальным, когда наступит время. И если наступит. «Разберусь», — повторил Барлидюк и горестно рассмеялся. «Мой дорогой друг, я столько лет своей жизни посвятил охоте на тебя. Даже в какой-то степени жалко, что все заканчивается. Приходи, Бар, приводи дроида. В мою сферу только один вход, и там уже пришвартован мой шлюп, так что тебе придется пришвартоваться к заднему люку моего корабля и через него пройти сюда. Я прикажу Искину открыть дверь». «Очень хорошо». — Приходи один, Бар. Только ты и Зиздроид. — Нет, мой друг, нет. Одному в львиное логово? Думаешь, я не в курсе, скольких ты убил? — Нет. Со мной придут четыре человека, чтобы защитить мою нежную плоть от стеклянного лезвия твоего ножа. — Приводи двоих, — сказал Ягу. — Четверых. Голограмма исчезла. Разговор был окончен. — Ягу, — сказала Диана, — то есть Джек, ты же не сдашься ему на самом деле. Ты слышал, что он сказал? В данный момент, — проговорил он, глядя мимо нее на Софо, — у нас всего два варианта. Или я пойду с ними, или все внутри этого пузыря умрут. Да поможет нам Ра Аллах, — сказала Софо. Я должен узнать, как он нас нашел, — добавил Ягу. Я прилагаю все усилия, чтобы скрыться, и на, тяни тут как тут. Он посмотрел на двух своих компаньонок. «Не переживайте за меня, я уже сбежал из тюрьмы однажды и могу это сделать опять».